Постапокалипсис и безумный Макс 4. Утром меня вызвал командир и сказал, чтобы я приезжал за пополнением и обсуждением дальнейших планов. Я хотел пойти пешком, но в этот раз решил рискнуть прокатиться и вызвал Бахмут такси. За мной приехала наша видавшая виды четверка, которая массово производилась на территории России, Украины и даже в Египте. Команда БАСа по-доброму отжала ее у эвакуационной группы Зайцева, которые ее просто бросили у завода, когда мины ей пробило все колеса. Ребята нашли в опытном резину и оставили ее себе. Задние сидушки у нее были удалены, и в ней легко могло разместиться 2/3 или 2/2 лежачих бойца. Это было произведение искусства, которое не стыдно было показать в старом фильме «Безумный Макс». Эта машина полностью соответствовала постапокалиптическому миру, в который я переместился из рафинированной Москвы. Бензобак был пробит, и вместо него между ног у пассажира стояла 20-литровая пластиковая канистра с бензином и пристроенным к ней насосиком. «Если что-то прилетит, я превращусь в Гастелло», вслух подумал я, зажимая этот импровизированный бензобак между ног. «Да не переживай, констебль, если что, сгорим вместе. Раз и сразу в Вальхаллу», поддержал меня водитель. Еще с Чечни у меня был страх передвигаться в районе боевых действий на транспорте. Я много раз видел последствия подрывов техники на фугасах. Видел, как калечит людей, которые сидели внутри БТРов и БМП. Как только я открыл дверь этой колымаги, у меня в голове сразу стало прокручиваться кино «Бесславная гибель в консервной банке». Страх, который накатывал волной, делал ноги ватными и вызывал желание блевануть. Усилием воли я сел на переднее сиденье, вцепился в торпеду и чуть ли не крикнул: «Давай быстрее, рванули отсюда!» И хотя линия фронта отодвинулась на целый километр, я ничего не мог поделать с этой фобией и боязнью замкнутого пространства, в котором я терял мобильность и контроль над ситуацией. Мой страх был для меня абсолютно логичным и функциональным. Машина, в отличие от одиночного бойца, это приоритетная цель. В этой машине мне точно обеспечена смерть, и она не будет легкой. Расслабился я только, когда выскочил из нее у штабов Зайцева. «А заплатить?» — крикнул мне вдогонку водитель такси со смехом. «Постой здесь, никуда не уезжай, я сейчас вернусь». На автомате выдал я ему фразу, при помощи которой кидали таксистов в 90-е.